Это, однако, преувеличенное восхваление, ибо таких, как он, было и есть сколько угодно. И с тех пор, как человек не выступает в роли земноводного или пресмыкающегося, а уже весьма продвинулся на пути к телесной божественности, нет ничего необычного в том, что 17-летний юноша являет восхищенным взором такие стройные ноги и узкие бедра, такую ладную грудь, такую золотисто-смуглую кожу, что он оказывается не долговязым и не приземистым, а как раз приятного роста, что у него полубожественная осанка, поступь и его сложение обаятельно сочетает в себе силу и нежность. Нет ничего диковинного и в том, что на таком теле покоится не тесья голова, а нечто в высшей степени привлекательное, улыбающееся почти божественным человеческим ртом. Это встречается сплошь да рядом. Но в мире и окружении Иосифа именно его вид оказывал на чувство воздействия красоты, и все находили, что на его губы, которые не шевелились они во время разговора и при улыбке, были бы, несомненно, слишком полными, пролил милость предвечной. Эта милость не раз вызывала нападки и неприязнь, но неприязнь ничего не отрицала, и нельзя сказать, что она по существу отмежевывалась от господствующего чувства. Многое, во всяком случае, говорит за то, что ненависть братьев была в сущности ничем иным, как всеобщей влюбленностью с отрицательным знаком. Пастух. Вот что можно сказать по поводу красоты Иосифа и его 17 лет. Сведения о том, что он пас скот вместе со своими братьями, а именно сыновьями Валлы и Зелфы, тоже нужно пояснить. С одной стороны дополнить, а с другой ограничить. Иаков, благословенный, был чужим в этой земле героем, как говорили, почтительно терпимым гостем, не потому, что он так долго жил в другой земле, а от рождения, по своему происхождению, как сын своих отцов, которые были тоже герами. Не являясь оседлым домохозяином из городской знати, Иаков был обязан почетным положением своей мудрости, своему богатству и тому отпечатку, который они накладывали на его облик и поведение, а не своему образу жизни, который был полукочевым и хоть и законным, но, так сказать, упорядоченно двусмысленным. Он жил в шатрах перед стенами Хеврона, как жил прежде у ворот Сихема, и мог в один прекрасный день сняться с места, чтобы искать других колодцев и пастбищ. Так значит, он был бедуином и отпрыском Каиновым с печатью непостоянства и разбоя на лбу, страшилищем для горожан и крестьян. Никоим образом, смертельный своей враждой к Амалеху, его бог не отличался от местных баалов. Он, Иаков, многократно это доказывал, вооружая своих домочадцев, чтобы те вкупе с горожанами и разводившими крупный рогатый скот крестьянами отбивали верблюдоводческие, размалеванные племенными гербами орды южной пустыни, устраивавшие грабительские набеги. Однако крестьянином он не был сознательно и подчеркнуто. Это противоречило бы его религиозному самолюбию, которое было не в ладу с верой обогренных солнцем аратаев. Кроме того, как гер и гостеприимно терпеливый чужестранец, он не имел права владеть землей сверх той, на которой жил. Он брал в аренду небольшие участки земли, то ровные, то скалисто-обрывистые, с плодородной межкамней почвой, родившей пшеницу и ячмень. Возделывать их он предоставлял сыновьям и работникам, так что Иосифу случалось быть и сеятелем, и жнецом, а не только, как это всем известно, пастухом. Но непрочное это хозяйство не определяло жизненного уклада Иосифа. Оно было побочным делом, которым он занимался без душевного участия, чтобы хотя как-то прижиться к месту. Что действительно придавало ему вес, как это его кишащее подвижное богатство, его стада, на доход с которых он приобретал вдоволь зерна и виноградного сусла, масла, смоков, гранатовых яблок, меду, а также серебра и золота. И эта собственность определяла его отношение к горожанам и сельским жителям, обусловленные множеством договоров и узаконивавшие его полукочевой образ жизни. Для того, чтобы содержать стада, нужны были дружественно-деловые связи с коренными жителями и торговцами-горожанами и крестьянами, которые платили им оброк или отбывали барщину.